Глава 50. Я немножко отмотала назад кассету номер 20, день рождения Эмме, ради удовольствия. Калет. Солнце все еще поджаривало стены. Я предложила открыть окна настежь и устроить сквозняк, чтобы воздух за пару часов охладился. Я думала, что через 2 часа уже вернусь к себе. Не оставаться же мне наедине с молодым парнем. Это неправильно. И вообще, все как-то ненормально. Почему он не пригласил друзей-ровесников? Спросить я не успела. Он взял подарки, которые я положила на стол. Это для меня? Да, очень мило с твоей стороны. Сегодня мне 61 год, и я скоро умру. Плевать, что обо мне подумают, как будут говорить, хорошо или плохо. Эмме развернул подарки и совершенно по-детски воскликнул. «Ух ты, Абба! Я их обожаю! О, Бонни Эм! Суперская группа для танцев! А это что за красотища? Ваза с крышкой?» Я никогда не чувствовала себя такой счастливой. И все из-за того, что он был рядом. Все как будто благоухало, притягивало взгляд. Его лицо, глаза, волосы, руки, белая футболка, мощные ноги, темная кожа. Пауза. Калет. Счастье в жизни человека находится в разных местах и на разных уровнях. Моя жизнь проста. Я провела ее здесь, за починкой обуви и изготовлением ключей. В отличие от Жанны или тебя, я не переезжала. Когда твой отец отправился учиться в Лион к Давиду Левитану, я была счастлива. Когда услышала его первую запись Шопена на пластинку, была счастлива. Когда самостоятельно починила первую пару обуви и поняла, что в руках у меня есть профессия, была счастлива. Я чувствовала счастье, когда впервые взяла на руки тебя, а потом Анну. Я чувствовала себя счастливой, посмотрев твой первый фильм. Меня сделало счастливой море, когда я увидела его в первый раз. Но я никогда не была счастлива так, как 19 июля 1976 года. У него не нашлось кухонного полотенца, зато имелась новенькая стереосистема. Много пластинок, в том числе на 33 оборота, лежали стопкой на полу. Я не знала артистов с обложек. Мне были знакомы лишь музыка твоего отца и французские песни, звучавшие по радио. Он поставил 45-ку «Абба», и я открыла для себя «Dancing Queen». Мне ужасно понравилось. Я сказала ему, что мой брат Жан Септамбер – великий музыкант. Он ответил: «Я знаю. Правда? Мне известна его история, ваша история. Кто вам рассказал?» Я расспрашивала людей. Ответить я не успела. Он взял мою руку, прижался ко мне, другую положил на бедро, и мы начали танцевать. Ах, это близость! Я сразу подумала о Блейзе. Он был единственный, с кем я танцевала. «Потренируемся на всякий случай», — так он говорил. Мне хотелось плакать, но я чувствовала радость. Печаль попробовала взять верх, но не смогла, ведь это мгновение было неповторимо. Свет, жара, его присутствие рядом, музыка, шампанское. Красота была и прибудет сильнее всего. Пауза. Калет. Я никогда по-настоящему не развлекалась, разве что на футболе, но бывала на матчах одна. Я никогда не танцевала на балу из-за своей застенчивости. За мной не ухаживали, у меня не было подруги. Когда мне исполнялось 16, 20, 40, 50, Бланш находилась далеко. Один наш клиент, молодой человек, мой ровесник, по словам Мухтара, приносил чинить обувь соседи, чтобы дождаться моей улыбки. Она смеется. «Видишь, дочка, все они разного размера, небось, опустошил шкафы родственников бедолага. Мне он не нравился. Мухтар уговаривал меня куда-нибудь сходить, посмотреть на людей, показать себя, но я предпочитала одиночество. После отъезда Блэза и Жанны я чувствовала себя ужасно одинокой». Она делает несколько глотков воды и продолжает рассказ. «Калет». Мы взмокли, хотя у «Dancing Queen» медленный ритм. Допили шампанское, и у меня от пузырьков защекотало в носу, я закашлялась, и мэр рассмеялся. Он поставил «Абба», и в конце второго танца меня взяло сомнение. А вдруг он просто с кем-нибудь поспорил? На меня. Затащишь старую деву в постель ради смеха поцеловать сапожницу. почему я единственная гостья? Зачем он со мной танцует, поет шампанским? На третьем танце я обо всем забыла. Слишком уж простым и нежным был Эме и чистым. Физически взрослый мужчина, но с душой ребенка. Эме выглядел старше своих лет, и я впервые в жизни решила воспользоваться ситуацией. Ничего подобного со мной не случалось. Я не брала, не пользовалась. Не помню, сколько раз он ставил эту вещь. Может, 20 или больше. В конце мы выучили ее наизусть, не понимая ни единого слова. Эме подтвердил: «Ничегошеньки не понимаю, кроме Dancing Queen». Мы разговаривали обо всем на свете. Он сдал бакалавриатские экзамены и поступил на завод, работал по утрам и тренировался днем. Игроки в то время были полупрофессионалами. Это не давало покоя завистникам. Их обзывали хвостунами и никчемными бездельниками, богатеями и лодырями. Есть те, кто работает, и футболисты. Потом Эмэ отправился на кухню, чтобы разогреть равиоли в оранжевой кастрюльке. Того же цвета, что мой штамповочный станок. Чем бы ни занимался Эмэ, он от всего получал удовольствие. Был легким человеком. Напевал, ставя на стол две разные тарелки и приборы. Я пошла в его спальню, порылась в ящиках и нашла, что искала – футболку. Сняла тесное платье и надела ее. Она доходила мне до колен. Я закрылась в крошечной ванной, точно такой же, как у меня на улице Пастера. Помнишь, Аньес, ты всегда ругалась на мою сидячую ванну? Ладно, я отвлеклась. Увидев свое отражение в зеркале, я испытала шок. Я никогда не носила мужскую одежду, тем более футболки. Мои вещи тебя бесили, ты считала их старушечьими. Однажды лет в 12 ты сказала Льесу: «У моей тети гардероб из прошлого века, как будто она родилась 150 лет назад. Ну вот зачем она себя уродует? Меня это выводит из себя». Нет, я не боялась, что будут глазеть, Аньес. Я просто не могла. Мне хотелось раствориться в пейзаже, так было проще и безопаснее. Но Эмэ разглядел меня, и, несмотря на шмотки, внешний вид, одну и ту же прическу. Калет делает долгую паузу. О чем она думает? Зачем рассказывает мне все это? Ее исповедь — полная неожиданность. Как же она мне доверяла? Я задыхаюсь от чувства вины. Хорошо хоть сумела образумиться с возрастом. Росла, да что там, начала стареть. И увидела ее другими глазами. Стала думать о ней иначе. Калет. В тот вечер у Эмэ я поняла, что помолодела благодаря то ли шампанскому, то ли музыке, то ли сердечному ритму Эмэ. Я выглядела гораздо моложе, чем в тот день, когда уехала из дома учиться ремеслу у Мухтара. Я умылась, побрызгала холодной водой на затылок. Волосы у меня были средней длины, идя в гости, я их забрала заколкой. Теперь распустила. Она умолкает. Я слышу лишь тишину. Вот досада. Она распустила волосы, и что дальше? Из кухни доносятся какие-то звуки, гремят тарелки. Минут через 20 она заговаривает с животным, скорее всего, с бродячим котом в саду, и возвращается к магнитофону. Наверное, не знает, что не выключила машинку. Калет. Эмэ живет в Ганьоне. Хочу, чтобы вы повидались, Аньес. Я всегда надеялась на вашу встречу. Конец записи. Дальше пленка чистая. Я плачу, как ребенок, которого родители оставили на попечение учительницы в первый день в школе.